В машине Иван наконец проснулся и начал крутить головой. «Куда едем-то?» «Ты еще не понял?» «Я прослушал. В женское общежитие. Я так и знал». Добравшись до Красного городка, они заехали сначала в местное отделение милиции и на всякий случай взяли с собой участкового, немолодого уже старлея по фамилии Збруев. «Фуражечку сними!» — сразу попросил его Васин. «Ни к чему нам показывать наше милицейское происхождение». «Может, заедем ко мне? Я в штатное переоденусь». «Да ладно, уже не надо». Дача Глинского представляла собой не слишком большой, но симпатичный двухэтажный домик из облицовочного кирпича. Красный городок был не совсем дачным поселком. Дома здесь стояли основательные, с газом, водой, светом. Некоторые хозяева жили тут постоянно, другие приезжали только на лето. Но всех их объединяло одно — поселок считался в городе престижным местом, и дома в нем принадлежали не самым бедным людям. Васин велел Жоре остановиться в 100 метрах от дачи возле магазина. «Все», — сказал он, — «теперь только наблюдаем и ждем». «Чего ждем?» — поинтересовался Иван. «Михалыч в эту минуту добивается санкции на обыск дачи Глинского. Как только добьется, позвонит сюда. Тогда берем руки в ноги и переворачиваем здесь все вверх дном». «А что будем искать?» «Все. Оружие, наркотики, взрывчатку, порнуху, все, что наказуемо. Нам бы только взять этого Глинского за ягодицу, а там мы уже его раскрутим». Иван вдруг начал ерзать на месте. «Что тебе не сидится?» — спросил Васин. «Думаю, может, в магазин сходить, булочку купить или шоколадку. Что-то есть хочется». «Сиди. Тебя Юлька разве плохо накормила?» Иван смутился и успокоился. «Помню, раз выезжали мы на кражу в магазине», — подал голос Жора. «Тоже. Все есть хотели. Дело перед обедом было. Сделали осмотр, опись, все как полагается. А время идет, желудок поджимает. Так вот, все, что воры не унесли, мы же и доели». «Повезло вам». Вздохнул Васин и повернулся к Ивану. «Слышь, что тебе человек говорит? Будем делать обыск, не забудь заглянуть в холодильник. Может, чего и перепадет». «Да ну! Там, небось, только икра да осетрина. У меня от этих деликатесов животик пучит». «Видать, зажрался». «Это как в анекдоте», — включился в разговор участковый Збруев. «Приходит депутат к врачу и говорит: «Доктор, помогите, я ем красную икру и какаю красной икрой». А тот ему: «Вы попробуйте, как все, ешьте дерьмо и какать будете дерьмом». Все кисло улыбнулись. Васин вдруг заметил, что за забором дачи кто-то зашевелился. «Это еще кто? Насколько я знаю, хозяин сейчас в Москве». «Охранник», — ответил участковый, зевнув. «Он тут почти живет. Через неделю сменится, приедет другой». «Ну-ка». Васин полез в бардачок, где, как он знал, у Михалыча всегда лежал бинокль. «Что видно?» — спросил Иван. «Действительно охранник. Одет в камуфляж, на ремне кобура, зубы золотые, лицо дебильное, безнадежно дебильное. Глазки злые, но не очень». «Дай посмотрю». Иван потянулся за биноклем. Из-за угла выкатила машина УАЗ-буханка с глубокомысленной надписью «Специальная» на боку. Она остановилась рядом с дачей, загородив калитку. «Еду привезли», — пояснил участковый и опять зевнул. «Она к ним раз в 3 дня приезжает». «Черт!» — проворчал Гирин. «Весь обзор закрыла». «А там и смотреть нечего. Коробки носит, вот и все». «Сколько же они жрут, если у них целая машина с коробками?» «Так ведь машина не только для них. У нее свой маршрут. Здесь много домов на обслуживание из города». «Дай-ка номер запишу. Вернемся, проверим, чья машина». Вскоре фургон уехал. Охранник долго глядел ему вслед через прутья и решетки, затем ушел в дом. Иван открыл рот, чтобы что-то сказать, но его оборвало бликотание радиотелефона. Васин схватил трубку, едва не оторвав шнур. «Да, я слушаю. Михалыч, ну что?» Лицо Васина вдруг стало скучным. «Да?» — вяло сказал он. «Понятно. Ну ладно, буду думать». «Облом?» — догадался Иван. «Я так и знал». Васин вздохнул. Михалыч сказал ему «нет». Не было смысла спрашивать, почему. Если Михалыч говорит «нет», значит «нет». Значит, он использовал все свои возможности, влияния и аргументы. «Нет» значит «нет», и ничего уже не поделаешь. «Ну что, по домам?» — подал голос Жора, потягиваясь. «Подожди». Васин сосредоточился. «Охранник был в камуфляже, так?» «А охранным агентствам сейчас запрещено носить камуфляж. Они должны иметь свою форму. Значит, он работает сам по себе. Это хорошо». «Почему хорошо?» потому что он наверняка не знает своих прав. С профессионалами такие штучки не проходят. А с этим барбосом можно попробовать». «Какие штучки-то?» — всполошился Иван. «Такие. Обыск нам делать не разрешили. Значит, сделаем досмотр. Имеем полное право». Через две минуты после того, как Жора подрулил прямо к даче и посигналил, во дворе снова мелькнула пятнистая шкура охранника. Он подошел к калитке и, взявшись обеими руками за прутья, подозрительно посмотрел на гостей сквозь решетку. Вася опустил стекло, высунул голову. — Эй, охрана! У меня две новости, одна хорошая, другая плохая. — Чего? — охранник нервно пошевелил ноздрями. — Начну с плохой. Ты в этой клетке очень похож на орангутанга. — Чего? А теперь хорошая новость. Можешь полчаса отдохнуть, пока мы здесь. Васин помахал удостоверением. — Мы из милиции, нам нужно осмотреть дом. Он быстро вылез из машины, потянув за собой Ивана. — Зачем? Охранник еще сильнее вцепился в прутья калитки, и его бульдожьи глазки беспокойно забегали. — Вопросы задаем мы! Васин постарался сразу пресечь возможные возражения. — Итак, во-первых, ваша фамилия. Во-вторых, ваше разрешение на оружие. В-третьих, ваша лицензия на охранную деятельность. Ну, газовый! — проговорил охранник, сбитый с толку столь стремительным натиском. — Что? Пистолет и разрешение есть! И в-четвертых, — продолжал гнуть свое Васин, — у нас есть информация, что в этом доме прячется лицо, находящееся в розыске. Мы думаем, оно только что подъехало на автомобиле у вас. — Да здесь никого нет! — изумился охранник. — Только я! А на машинке хавку привезли. А вот сейчас мы и посмотрим. Открывай ворота, если не хочешь, чтобы через полчаса здесь был ОМОН. Это был, конечно, блеф. Никто не имел права вламываться на дачу без санкции прокурора или разрешения хозяина. Охранник мог запросто послать визитеров, куда полагается, и идти себе спать дальше. Но Васин знал, богатые платят большие деньги телохранителям, но экономят на сторожах. Дешевые, взятые с улицы сторожа, редко разбираются в тонкостях юридических процедур. И слово «ОМОН» зачастую действовало на них, как свист кнута. Охранник поколебался еще несколько секунд и загремел засовом. Он сам пустил гостей в свои владения, даже не записав их фамилий и должностей. Все законно. А то, что охранник дурак, так это проблема его хозяина. Досмотр производили по методике «баба с возу, кобыла к деду». Пока участковый на первом этаже беспокоил охранника вопросами типа «нет ли кого в этой тумбочке», Васин с Гирином быстро проверяли верхние комнаты, открывали шкафы и заглядывали в антресоли. Домик был обставлен достаточно богато, хотя и без лишней роскоши. Мебели было много, и пришлось повозиться. Приятно удивляло отсутствие всякого старья, которое обычно складывают на дачах владельцы. Вещи были новые, еще вполне носимые, посуда чистая, иногда даже в нетронутой упаковке. Из аппаратуры только телевизор и недорогой музыкальный центр. Однако ничего криминального найти не удавалось. Похоже, дачу использовали просто как нейтральную территорию для встречи и отдыха. Васин старался не думать о последствиях их бесшабашного вторжения, хотя последствия были ясны. Сегодня же Глинскому станет известно, что им интересуется милиция. И он ляжет на дно, спрячет все и всех, кто может его компрометировать, обезопасит себя любыми мыслимыми методами. Когда участковый увел охранника на второй этаж, Иван продолжил поиск на первом, а Васин отправился осматривать хозяйственный сарайчик. Он прошел по дорожке, мощенной большими металлическими дисками, и распахнул дверь. Из полумрака начали вырисовываться очертания банок с краской и садовыми химикатами, стопки штакетника, справа белел пластиковый корпус биотуалета. На полу тяжелой грудой лежали железные диски, такие же, как и на дорожке. Васин заметил, что с одной стороны каждый диск имел ручку наподобие дверной. Похоже, что это были крышки каких-то люков, добытые по случаю и используемые для подсобных нужд. Васин отодвинул ногой груду садового инструмента, проверяя, не прячется ли там хотя бы хреновенький обрез. Увы, все было чисто и законно. Васин поздравил себя с блестящим провалом и собрался было идти вон, но взгляд его случайно переместился в угол, где на гвозде болталась старая одежда. Сверху висел пиджак. Это был очень странный пиджак. И по покрою, и по ткани. Он казался то ли затертым до блеска, то ли заведомо блестящим. Такой одежде было место в костюмерной фокусника или конферансье, но не в дачном сарае. Васин тронул ткань кончиками пальцев. Материя оказалась скользкой и прохладной на ощупь. Он провел по ней рукой и тут же нащупал что-то твердое. Воровато оглянувшись, Васин запустил пальцы в карман. Там лежал небольшой пластиковый фотоальбом с двойными прозрачными страницами. Такие продаются в любом магазине Kodak. Васин открыл его и повернул к свету. Это была победа. Он, наконец, нашел нечто, заслуживающее внимания. Ради этой находки стоило устраивать спектакль с осмотром дома. «Спокойно», — сказал он себе, засовывая альбом под рубашку. «Разберемся с этим позже. А теперь пора убираться». Он позвал Гирина и участкового, сказав им, что пора домой. Про альбом он пока помалкивал, следовало все хорошо обдумать. На обратной дороге Васин сидел тихо, лишь иногда трогал свою находку под рубашкой, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. На первой же странице он видел фотографию Софьи Курской. Васин не стал листать дальше, но и этого было вполне достаточно. Сам факт обнаружения фотографии девушки на даче Глинского говорил об их связи, пусть даже односторонней. Альбом казался Васину тем самым оружием, которым можно было припереть к стенке обоих подозреваемых. Как знать, может, на других страницах их ждут новые сюрпризы. Например, снимок, где Софья и Глинский сидят, обнявшись на каком-нибудь пикнике. А что, может, девчонка тоже отходит в наследство Глинского? Васина не волновало даже, что альбом изъят без понятых и протоколов. В конце концов, его можно тайком вернуть обратно, а затем разыграть новый спектакль с изъятием. Сейчас самым верным было поработать с каждой фотографией, скопировать, провести некоторые закулисные мероприятия, подстраховаться от неожиданностей. Гнетущую тишину в машине вдруг нарушил Збруев. «У меня есть одна мысль», — робко сказал он. «Ну?» «Вы видели, там на террасе в коробке стоят 5 бутылок водки. Водочка-то московская, самая дешевая и дрянная. Местные господа такую не пьют». «Так может, она для охранника?» «Охранник тоже не дурак насчет выпить. Дело тут в другом. В каждом дачном поселке есть свои бомжи. Господа или приказчики их время от времени привлекают на общественные работы. Копать, полоть и так далее. И этой водкой с ними расплачиваются». «Предлагаешь нам пошпионить там под видом бомжа?» — спросил Гирин. «Нет, предлагаю найти одного из бомжей и потолковать. Они много видят и много знают». «А где их искать?» «Тут недалеко есть бомжатник. Правда, мы это место уже проехали. Придется возвращаться». «Если надо, вернемся», — сказал Васин. «Жора, разворачивайся». Они съехали с дороги и некоторое время продвигались по полузаросшей стежке в зарослях, где ветви били по лобовому стеклу, а машина едва ли не в притирку проходила между деревьями. Скоро деревья сдвинулись еще плотнее. Побеспокоенная желтая листва слетала с веток и липла на капот. Неожиданно впереди появилась кирпичная стена. Это была простая постройка, очень старая, треснувшая, но обитаемая. Вряд ли кто мог догадаться, зачем ее воздвигли в лесу. Но она стояла здесь, слепо глядя квадратными окнами, заделанными картоном и полиэтиленом. Участковый отважился войти первым. «Хозяева!» — крикнул он и откинул грязный брезент, заменявший дверь. Васин шагнул вслед за ним. Внутри оказалось достаточно света, чтобы разглядеть изготовленный бог знает из чего стол и сидящего перед ним человека, небритого, но довольно пристойно одетого и чистого. Он был похож скорее не на опустившегося бомжа, а на замученного женой и работой пролетария. «О, знакомые все лица!» — воскликнул Збруев. «Здравствуй, тюлень! Завтракаешь?» «Ага». Растерянно ответил тюлень и кивнул на стол, где на газетке зеленела кучка мелких, на вид невкусных яблок и стояла трехлитровая банка с водой. Вася накинул быстрым взглядом помещение. Он увидел ржавую печку, найденную, вероятно, где-то на помойке, 3 матраса на полу, груду разного случайного хлама, от прохудившегося ведра до разбитого радиоприемника. Вдоль одной из стен тянулись импровизированные полки, на которых стояло неисчислимое множество всяких баночек, пузырьков, бутылочек, как в аптеке. Хозяин этого помойного богатства растерянно смотрел на гостей, не понимая, за что ему оказана такая честь. «Допрыгался, Тюленев!» — сказал участковый. «Из уголовного розыска за тобой приехали! Собирайся!» «Почему?» — выдавил хозяин квартиры. Васин хотел было объяснить, что участковый шутит, и им нужно просто поговорить, но Збруев тактичным жестом попросил его молчать. Видимо, знал, как нужно разговаривать с местной публикой. «Не хочешь?» — продолжал Збруев. «Нет». Тюленев встал, подался назад. Мы можем и здесь поговорить, но только если будешь хорошо отвечать на вопросы. Начнешь темнить, поедешь с нами. — А что рассказывать-то? — Сейчас поймешь. Дачку двухэтажную на Гагарина знаешь? — Возле магазина. Как не знать? — Значит, бывал там? — Часто. Только позавчера ботву косил, забор выправлял. — Вот и расскажи товарищам, что ты там делал и что видел. — Постой, — тихо сказал Васин участковому и шагнул вперед. — Я сам с ним поговорю. Он достал фоторобот цыгана. — Вопрос первый. Это лицо знакомо? Тюленев прищурился. — Видел. Кажется, видел. Лицо не совсем похоже, но глаза один в один запомнил. Васин молча протянул Гирину папку, и тот, быстро обо всем догадавшись, достал чистый бланк протокола и авторучку. — Рассказывай, — продолжал Васин. — Кто он такой, что тут делал и откуда появился? Напористый тон Васина испугал бомжа не меньше, чем ведение протокола. Он попытался было отпираться. — Да я только один раз видел. — Рассказывай. — Рассказывай, — повторил Збруев и многозначительно покачал головой. — Чё рассказывать-то? — Тебя спросили, что он тут делал. — Ну что, поел, поспал, потом уехал на машине куда-то. — Когда это было? Что у него было в руках? Как он был одет? — Да не помню я, как одет. Он только разок на крыльцо вышел и сразу обратно. А было это, ну, может, с месяц назад. — Кто его сюда привез? На чем? Откуда он вообще взялся? Тюленев вдруг побледнел и растерянно захлопал глазами. «Это взялся он из этого, из сарая вышел!» Он развел руками, как будто извиняясь, что сказал такую глупость. «Тюленев, я предупреждал!» — напомнил участковый. «Да я и сам. Смотрю через деревья, идет какой-то мужик из сарая. Я хотел Валеру, охранника, кликнуть, а тот и сам ему навстречу. Поздоровались, пошушукались и в дом!» Гирин в замешательстве посмотрел на Васина. Тот махнул рукой. «Пиши». «Так, может, он через калитку зашел?» — предположил Васин. «Потом забежал в сарай по нужде, а ты не заметил». «Не, я бы заметил. Мне калитку оттуда хорошо видно, да и скрипит она». «Слушай, а ты сам трезвый был?» — поинтересовался Збруев. «Ни в одном глазу!» Тюленев неистово постучал кулаком в грудь. Потом он нагнулся вперед и заговорил шепотом. «А еще раз было. Приехал один мужик. Посидел в доме и в сарай вошел. И все. А уже вечер был, мне закрывать надо. Я ждал, ждал, потом стучусь, говорю, извините, мол, товарищ, выходить пора. Открываю, а там никого». «Так ты, небось, отвернулся, а он тем временем и вышел», — сказал Васин. «Не выходил, ей-богу, не выходил. Я же сидел, ждал его, мне закрывать надо было и ключ Валере отдать». Збруев шумно вздохнул. «Нет, тюлень, тебе определенно пить пора бросать». «Не пил ни грамма, в рот не брал!» Еще больше распалился бомж. Затем снова повернулся к Васину. «Ну так вот, они тут мне все про какие-то переноски толковали. Я сначала слушал, что, думаю, мне за дело, а потом понял. Это они про такие круглые железки с ручками. Их в сарае много скопилось. Я Валерии говорю, давай дорожки ими укладем, чтоб культурно было. Он мне, надо хозяина спросить. Потом говорит, делай, что хочешь. Они уже не нужные. Я иду в сарай, открываю, а там...» Тюлень испуганно покосился на участкового, потом очень тихо сказал Васину. «Там переноска в воздухе летает». Васин слушал, не затрудняя себе комментариями. Сначала всегда нужно внимательно выслушать, обсудить, и посмеяться можно потом. «Висит в воздухе, честное слово, а под ней другая на полу лежит, а между ними свет. Во всем сарае светло. Я оробел и бегом оттуда. Потом тихо подхожу, глянул, дверь открывается, и выходит поп. Вот чем хочешь, забожусь, поп. В рясе, с крестом, ну, правда, без бороды и молодой какой-то. Посмотрел на меня, ничего не сказал и дальше пошел в дом. Дверь не закрыл, и мне видно, переноска еще висит. А света уже мало. Потом свет совсем потух, и она на пол свалилась. Я потрогал, тепленькая. «Определенно, Тюленев, ты и сам тепленьким был», — не унимался участковый. «Трезвый!» «Да ладно!» — Васин обернулся к Гирину. «Ты все записал?» Иван с легкой улыбкой покачал головой. «Как он дорожки железом мастил, написал. А дальше не стал». «Правильно», — подумал Васин. Пусть в протоколе будет только одно. Цыгана видели на даче Глинского. Еще одна улика. Остальное пока не важно. «Возьмите с этого парня данные», — сказал он, — «и пусть распишется. Я пока пойду на воздух. Что-то у меня в желудке заурчало от этих басен». Васин выбрался из будки, поспешно полез за сигаретами. Весь бред, что он услышал от Тюленева, был передан так неподдельно искренне, что ему стало не по себе. Участковый прикурил от его зажигалки и сплюнул на усыпанную хвоей и мусором землю. — Вот чудило! — сказал он. — Надо ж такого наговорить! — Да, — вяло согласился Васин и поправил под рубашкой альбом, чтобы ненароком не потерять. Через пару минут вышел Иван. — Странные у вас бомжи, — сказал он участковому. — С паспортом и даже с местной пропиской. — Да они не совсем бомжи. Одного жена из дома выгнала, другой просто свободы захотел, третий — еще что-то. Тут раз даже два хиппи какие-то ночевали. А сейчас по осени они все по домам разбегутся. Здесь скоро холодно станет. — Нашли что-нибудь? — строго спросил Михалыч, когда Васин предстал перед его очами. — Ничего, — гордо отрапортовал Васин. — Поздравляю! «Как собираешься отмазываться, если хозяин поднимет шум?» «Да никак. Ты начальник, ты отмазывай». «Черт бы тебя побрал, Васин! Ну неужели совсем ничего?» «Не совсем. Мы нашли человека, который видел цыгана на даче Глинского. Это зафиксировано в протоколе, его подписью. И он готов подтвердить это на опознании». «Уже кое-что. Еще?» «Больше ничего», — уверенно ответил Васин, хотя заветный альбом по-прежнему согревал его под рубашкой. — Иди пообедай, потом приходи. Подумаем, как действовать дальше. Однако в этот момент обед Васина не интересовал. Он прошел в свой кабинет и заперся там. Почему-то никого не было, и прятаться в буфете не пришлось. Затем он медленно, спокойно, стараясь не суетиться, сел за стол, закурил и открыл альбом. В следующую секунду его лоб покрылся испариной. На фотографии была не Софья. Там, в полумраке сарайчика, у него не было возможности разглядывать детали, но сейчас он ясно видел. Женщина на снимке была просто очень похожа на Софью. Но не более того. Она была красивая, эффектная, а главное, старше Софьи. Васин допускал даже, что это ее мать, потому что сходство не казалось случайным. Снимок был сделан где-то за границей. Васин скользнул взглядом по огромным зеркальным витринам, блиставшим за спиной женщины, по висящим в небе ярким аэростатам и вертолетам. Женщина стояла на небольшом возвышении, холмике или эстакаде, одной рукой она держала за металлические перила, другой — за невысокий разрисованный ящик, похожий на автомат для продажи сигарет или напитков. Васин перевернул страницу. На следующей фотографии он снова увидел эту женщину, и опять его будто кольнуло поразительное сходство с Софьей. Теперь она была в обществе немолодого приземистого мужчины с брюшком и лысинкой. На нем были только шорты и футболка. Он смущенно улыбался и обнимал женщину за талию. За их спинами Васин увидел двухэтажный дом причудливой архитектуры с огромными окнами и параболической антенной. У стены стояла какая-то ультрасовременная иномарка, больше похожая на летающую тарелку, чем на автомобиль. На следующей фотографии они снова были вместе, на этот раз в купальных костюмах. Они стояли, взявшись за руки, на многолюдном песчаном пляже, их лица светились счастьем и радостью. Васин несколько секунд любовался фигурой женщины, затем переключился на созерцание окрестностей пляжа. Вероятно, это тоже снимали где-то за границей. Все было подозрительно чистенькое, яркое, праздничное. По волнам носились водные мотоциклы и катера. Над ними снова вертолеты и аэростаты. Какая-то солнечная курортная страна, такая далекая, что напоминала другой мир. В углу Васин заметил небольшую продавленность, как будто кто-то писал, сильно нажимая на карандаш. Он осторожно извлек фотографию из прозрачной обложки и перевернул. Действительно, он увидел подпись. Две короткие строчки, выведенные синей ручкой. «Родику на память. Ялта. Август. 2198 год». Васин замер, тупо уставившись на эти бесхитростные слова. «Что за шутки?» — подумал он и вновь повернул фото лицевой стороной. Он долго и внимательно изучал изображение, однако ничего подозрительного не заметил. Сам Васин никогда не был у Ялты, поэтому сравнивать ему было не с чем. Следующая страница была пуста. В альбоме оказалось всего три снимка. Васин вернулся к первому тому, на котором женщина была одна на фоне заграничного города. Одного внимательного взгляда хватило, чтобы понять, черта с два это была за граница. потому что среди огромных зданий Васин без труда рассмотрел золотые купола храма Христа Спасителя, одну из московских высоток, кажется, на Смоленской, узнал и знакомый изгиб Москвы-реки, даже стадион Лужники, хотя тот сильно изменился, его накрыли раздвижным стеклянным куполом. Без сомнения, это была Москва. Женщина стояла на Ленинских горах у перил, откуда туристы так любят разглядывать виды Москвы, взяв бинокль здесь же на прокат по сходной цене. Это была Москва, но другая. Васин почувствовал, как закружилась голова. Фотография, конечно, могла быть компьютерным монтажом, подделкой, но он не имел права так думать, потому что было таинственное оружие, которым убили Малютина, и нелепый рассказ Тюленева, мало походивший на бред спившегося бродяги. Всем этим странным фактам можно было бы подыскать простое реальное объяснение, если бы они не сошлись в одной точке. Более того, в одном уголовном деле. Теперь невозможно списать их на выдумки и совпадения. Васин еще раз взглянул на второй снимок. В интерьере коттеджа и машины. Может, это тоже окажется не за границей, а какая-нибудь Балашиха или Переделкина? Он почти угадал. На капоте автомобиля он увидел знакомый значок, стилизованное изображение древней ладьи. Это сверхсовременная машина, это чудо инженерной и дизайнерской мысли, в котором было больше стекла, чем металла, оказалось обыкновенными «Жигулями». Нет, не обыкновенными, но все же. Чему удивляться, если фотография подписана 2198 годом? Васин встал, подошел к окну. Небо над городом потемнело, где-то на окраинах, наверное, уже шел дождь. Краски мира померкли в ожидании дождя. Вместе с ними меркли все прежние заветные тайны осени. Теперь отсчет велся уже в другом измерении. Васин столкнулся с великой, настоящей тайной. Все прочее — пустяк, шелуха, которую носит ветер. Ему вдруг захотелось стать маленьким клерком в какой-нибудь малозначительной конторе, где все предсказуемо, все известно наперед, и ничего не случается. Захотелось подать рапорт об увольнении из милиции или хотя бы отстранении от этого дела. Его подсознание протестовало, оно не желало иметь ничего общего с великой тайной. Для обыкновенного неподготовленного человека тайна была равносильно оголенному высоковольтному проводу, безопасному издалека, но таящему в себе страшную разрушительную силу. 2198 год. Может, эта красивая дама на фотографии не мать Софьи, а внучка? Правнучка. Праправнучка. Нужно уйти от этого скорее, пока разум не взорвался от чудовищной нагрузки. Нужно уснуть летаргическим сном, забыть, выбросить из себя. В замке заскрежетал ключ. Кто-то пытался войти в кабинет. Васин быстро вернулся на стол и спрятал альбом в карман куртки. В дверях показался Сливко. «Ты чё закрылся? Никиты нет, я принёс ему журнал. Он не верит, что у нашего ПП-93 скорострельность не хуже, чем у израильского УЗИ». Это было невыносимо. Васин понял, что не может сегодня разговаривать с людьми, писать бумажки, звонить, выполнять поручения. Нужно пойти домой и уснуть. Нет, уснуть не получится. Значит, нужно выпить, а потом уже спать. Если не получится, снова выпить. И еще, это очень важно, нельзя оставаться одному. Он вышел в коридор, толкнул дверь начальника. «Михалыч, мне что-то не здоровится, пойду домой, подлечусь». Тот удивленно поднял брови. «Что с тобой?» «Не знаю. Голова что-то и вообще...» «Завтра придешь?» «Приду. Может, чуть опоздаю». Васин сбежал по лестнице, уклоняясь от разговоров со знакомыми, и вышел из здания. В лицо ударил холодный мокрый ветер. Осень все теснее обступала город. Собственные ноги показались тяжелыми и трухлявыми, идти было неприятно. Васин доплелся до троллейбусной остановки, тяжело опустился на скамейку. «Ерунда!» — успокаивал он себя. «Все это полная чепуха. Сегодня напьюсь и лягу спать, а завтра взгляну на мир другими глазами, разберусь, и наверняка все окажется полной чепухой. Так не бывает. Просто не может быть». Подошел троллейбус, к счастью, полупустой. Васин сел у окна и уставился на улицу, где прохожие боролись с ветром, который так и норовил вырвать или, на худой конец, поломать их зонтики. Напротив сидели две пожилые женщины. Одна с большим букетом пышных хризантем и корзинкой, похоже, возвращалась с дачи. Другая была одета и причесана по-городскому. Она, прежде чем сесть, задвинула окошко, в которое летела водяная пыль с улицы. Васин смотрел на них и чувствовал, что теперь между ним и другими людьми, невидимой, но прочной стеной, встала тайна. Он уже не принадлежал этому миру. Может, это был минутный порыв? Никто не подозревал, какую кошмарную тайну везет он в кармане, в дешевом фотоальбоме. Страшную тайну. Человеку опасно быть с ней рядом. По букету расползлись большие черные муравьи. Один упал на юбку женщины-горожанки. Та поймала его в щепотку, отодвинула стекло и выбросила на улицу. Господи, какая нелепость! Стоило ли беспокоиться из-за ничтожного насекомого, когда рядом самая страшная тайна человечества? Васин ощутил прикосновение к плечу. «Билет брать будете?» — спросил его пожилой кондуктор. Ему захотелось достать альбом и крикнуть: «Вот мой билет! Билет туда, где никто из вас не был и никогда не будет! Посмотрите на него, потрогайте, запомните и больше не приставайте ко мне никогда!» Но он не стал этого делать. Он просто показал удостоверение, и кондуктор прошел мимо. Дома Васин спрятал альбом под матрас, переоделся, умылся и пошел к своему соседу по коммуналке, старому тихому алкоголику. Они выпили на двоих бутылку водки, потом Васин сбегал за второй. Он пил наспех, заедая водку растаявшим салом, и говорил, говорил. Он рассказывал про армию, про Соликамскую тайгу, колючую проволоку вокруг заснеженных зон, обледеневшую вышку, на которой провел без малого 2 года. Он вспоминал Осетию, БТРы на улицах Владикавказа, пылающие одноэтажки в жилых кварталах, запах масла и железа, запах войны. Он клеймил свою бывшую жену, о которой до сих пор тоскует, и которая бросила его потому, что устала каждый вечер слышать по телефону: «Солнышко, я сегодня чуть задержусь». Это чуть затягивалось иногда за полночь. И он неделями не видел сына, потому что тот спал, когда он приходил, или еще не просыпался, когда уходил. Сосед слушал, кивал, сокрушенно вздыхал, не забывая следить, чтобы рюмки не стояли пустыми. Он был профессиональным выпивохой, а профессионалы этого профиля умеют быть хорошими слушателями и зрителями чужих пьяных слез. Васин не запомнил, в котором часу он, наконец, отключился. На работу он, конечно, опоздал. Михалыч с неприязнью посмотрел на его отекшее лицо и сказал: «Не похоже, что лечение пошло тебе на пользу. Может, ты продолжишь его в каком-нибудь пивбаре?» «Нет», — сказал Васин. — К черту лечение! Есть дела поважнее. Он пошел в буфет и там медленно, с наслаждением и истомой, вылил в себя 2 бутылки минеральной воды. Одновременно он обдумал план первоочередных мероприятий. Во-первых, Васин понял, почему цыган так нагло расхаживал на виду у всего двора. Еще бы! Зачем прятаться, если в любой момент можешь включить эту чертову переноску и исчезнуть, раствориться во времени? Значит, нужно еще раз прочесать двор и отыскать там большой железный диск с ручкой. Дай бог, чтоб его не утащили куда-нибудь вездесущие мальчишки. Далее нужно повидаться с бомжом Тюленевым и предложить, нет, заставить, осторожно вернуть на прежнее место альбом. А уж затем устроить официальное изъятие. И пусть тогда Глинский сам объяснит, откуда у него эти странные картинки. Голова после вчерашнего работала слабо, но Васин старался использовать ее на максимальную мощность. Нужно будет еще показать Глинскому фотографию цыгана и прямо спросить, кто это такой. А если будет кочевряжиться, устроить очную ставку с бомжом Тюленевым. Хотя он все равно, конечно, отбрешется. Когда в бутылках не оставалось уже ни капли нарзана, Васин наконец понял, что весь его план — полная чушь с начала и до конца. Нужно просто закрыть дело и поскорее все забыть. И не мучить себя мыслями, которые легко могут довести до психиатра. И все-таки чертовски умно придумано. Один выстрел — и дело сделано. На месте преступления не остается ни пуль, ни гильз. И будь ты трижды Пинкертон, ты не найдешь убийцы, потому что его нет в природе. Он еще не родился. Он тихонько посмеивается из 22 века над твоими тщетными попытками постигнуть непостижимое. Васин шел в свой кабинет, и с каждым шагом собственная жизнь, особенно работа, казались ему все более бестолковой и отвратительной. Хорошо бы сменить обстановку. Жаль, до следующего отпуска еще почти год. Никита все так же строчил на компьютере. Сливко все так же рассуждал о тактико-технических характеристиках чего-то там. Почему-то у него всегда находилось время торчать в кабинете и болтать о разной ерунде, когда у других часто не оказывалось свободной минуты даже пообедать. Впрочем, что ему терять? 3 года до пенсии. Сливко вдруг замолчал и посмотрел на Васина с интересом и даже подозрением. «А скажи-ка, друг Васин, с какой стати тобой интересуется господин Успенцев?» «Какой к черту Успенцев?» — пробормотал Васин. «Что значит какой? Стыдно не знать самых богатых людей города». «Так это тот самый Успенцев?» «Именно». Успенцева Васин знал. Это был владелец строительного банка. Человек, может, и не самый богатый в городе, но один из таковых. «И что ему надо?» «Тебе лучше знать. Прямо с утра пришел какой-то хмырь и объявил. Его светлость приглашает оперуполномоченного Васина в свои апартаменты. Пойдешь?» «Да пошел он!» — разозлился Васин. «Нашел мальчика бегать к нему. Если надо, сам придет». «Зря ты так грубо», — заметил Никита. «Он прислал за тобой машину, и она стоит, ждет, пока ты где-то гуляешь». «Машину?» — тупо переспросил Васин. «Ну что, пойдешь?» «Не знаю». «Иди, раз приглашают», — посоветовал Никита. «Если будут предлагать взятку, бери обязательно. Говорят, в этом месте зарплату опять задержат». «Иди, иди», — поддержал его Сливко. «Потом расскажешь, как встречают гостей миллионеры». Васина разобрало любопытство. Через секунду он уже точно решил, что поедет. Тем более никаких архисрочных дел пока не было. «Да, еще!» — вспомнил Сливко. «Звонил этот твой Гирин из прокуратуры. Сказал, что его сегодня не будет. Он уезжает на один день в командировку». «Ясно», — сказал Васин и вышел из кабинета. На улице он повертел головой, ожидая увидеть поблизости какой-нибудь навороченный «Мерседес» или хотя бы «Джип Чироки», но он увидел всего лишь скромную белую «девятку», из которой тут же вылез молодой парень в фиолетовом клубном пиджаке и помахал ему рукой. «Вы Васин?» — спросил он. «Я вас сразу узнал». «Интересно, откуда?» «Вам уже передали, что Степан Сергеевич хочет с вами поговорить?» «О чем?» «Не знаю, а это не в моей компетенции. Если вы сейчас заняты, то назначьте другое время. Хотя это ненадолго». Васин, нахмурившись, уселся на переднее сиденье. Ему не нравилась эта недосказанность. Однако он по-прежнему был во власти любопытства. Хуже всего, что он даже приблизительно не мог предположить, что надо этому Успенцеву. По делу Малютина он вроде не проходил. Может, какие-то старые дела. Молодой человек лихо и довольно рискованно провел машину через городской центр, затем обогнул сквер и свернул на набережную. Через минуту Васин понял, что его везут за город. Он забеспокоился, но виду не подал. Лишь незаметно расстегнул кнопку на кобуре. «Куда едем-то?» «Воскресенская!» — немедленно ответил водитель. «Степан Сергеевич сегодня отдыхает там, в своем коттедже!» Васин начал жалеть, что ввязался в эту историю. Когда впереди показался пост ГАИ, он хотел было потребовать остановить машину, но постеснялся. А через 5 минут они свернули на проселочную дорогу. Впереди, сквозь редкие молодые березы, сверкнули серебристые крыши новеньких коттеджей. Место было живописное. Васин глазел по сторонам, прикидывая, сколько денег было вложено. Например, вон в тот трехэтажный домик с двумя башенками и мансардой. Они проехали мимо коттеджа с башенками, мимо десятка других таких же дорогих домиков и, наконец, остановились возле одного из них. Не самого, впрочем, большого и экзотического. Водитель нажал на кнопку пульта, и ворота медленно расползлись в стороны. Внутри дома Васин увидел то, что ожидал увидеть. Сдержанная дачная роскошь не раздражала, ни к чему не обязывала, не заставляла чувствовать себя трубочистом, свалившимся из камина прямо в царскую опочивальню. В убранстве проявлялся женский вкус. Васин с облегчением понял, что убивать с налета его, кажется, не собираются. В худшем случае будут предварительные переговоры. Через минуту появился хозяин. Васин сразу узнал его. Успенцев часто мелькал по местному телевидению, становясь то спонсором благотворительных мероприятий, то кандидатом в депутаты, то членом какого-нибудь очередного союза предпринимателей. Сегодня он был одет в бархатный халат. Васину показалось, что Успенцев пытается подражать кинематографическим английским лордам, мудрым и неторопливым. Он подошел, приветливо улыбнулся, представился и пригласил Васина присесть. «Рад познакомиться с вами, Саша», — сказал банкир. «Я наводил о вас справки, и вы понравились мне, даже заочно». «Очень приятно», — промямлил Васин. Ему и в самом деле было приятно, что банкир сразу не начал ему тыкать и относиться как к только что купленной вещи. «Вам, наверное, интересна причина нашего... нашей встречи?» «Да уж, конечно». «Понимаю. Насколько мне известно, именно вы ведете дело об убийстве Эдика Малютина». «Веду». Васин равнодушно пожал плечами, как будто хотел сказать, мало ли что я веду. «Видите ли, в чем дело? У людей нет детей, а Эдик был мне почти сыном. Вы понимаете, какие чувства я сейчас испытываю? Я не так давно знаю его, но тем не менее... Я сам привез его из Баку, когда там начались разборки из-за Нагорного Карабаха. Я встретил его случайно и сразу понял, что этого парня нужно спасать. Он был просто большим ребенком и сам не понимал, что хотел. Он то угонял машины, то торговал марихуаной, то собирался записываться в наемники и идти воевать за кого угодно. В гостиную вошла очень красивая женщина, примерно одного с Васиным возраста. Она несла расписной поднос с бокалами, бутылками и коробкой сигар. Васин вновь почувствовал себя героем детектива в стиле Агата Кристи. Успенцев поспешно встал, ласково прикоснулся к женщине. «Познакомьтесь, Саша, это моя жена Галина». Васин встал, попытался что-то сказать, но Успенцев остановил его. «Я должен вас предупредить, Саша. Моя жена ничего не слышит, она глухая. Однако этот брак у меня самый счастливый, хотя уже и третий». Он поцеловал жене руку, и та, улыбнувшись, вышла из комнаты. «Выпейте что-нибудь?» Васин вздохнул. Он бы с удовольствием попил сейчас пивка или хотя бы шампанского. После вчерашнего это было бы очень кстати. Но не хотелось ронять честь мундира. Поэтому он ответил. «Нет, спасибо, я на работе». «Как угодно. Может быть, кофе? Сейчас принесут. Итак, я говорил про нашего Эдика. Галина, кстати, тоже знала его. Я привез его из республики и сразу попытался поставить на ноги. Я давал ему деньги, сводил с нужными людьми, оказывал всевозможную помощь. При этом я не афишировал нашу дружбу, чтобы у него не возникало комплексов мальчика по протекции». «Вот она, тайная крыша Малютина», — запоздало догадался Васин. «Не сразу у него все получилось, но худо-бедно он начал становиться человеком. Несколько недель назад он принес мне деньги, сказал, что хочет отдать долги. И знаете, я взял. Нет, не из корысти, а... Понимаете, это как будто бы символ, как сказать, знак того, что человек вырос и уже может отдавать долги. Поверьте, я не потратил эти деньги, они сейчас лежат в конверте. А вчера он должен был познакомить нас со своей девушкой. Он нарочно не говорил ей, что мы с ним близко знакомы. Мы вернулись с похорон, и... ужасно, ужасно». Васин с нетерпением ждал, когда мэтр наконец приступит к делу. Тот отпил пиво из бокала и продолжил. «Саша, я хочу, чтобы люди, погубившие Эдика, были наказаны. И если что-то зависит от меня, я готов сделать все возможное». «А почему же вы не делаете? Вы наверняка же уже все знаете». «Да, кое-что известно, но далеко не все. Я не сторонник бандитских разборок, хотя иногда их и не избежать. Но на этот раз все должно быть по закону, я так хочу. Саша, скажите, что нужно, чтобы довести расследование до конца? Я готов оказать вам помощь. Могу дать вам на время хороший автомобиль, могу закупить в Москве самые лучшие системы наблюдения и прослушивания, могу оплатить услуги осведомителей, но только я должен быть уверен, что моя помощь пойдет по назначению. Скажите, какая помощь вам нужна?» Васин растерялся. «Понимаете, я работаю по своему плану, и он не предусматривает никаких благотворительных вливаний. Помощь, конечно, нужна, но я не готов ответить сразу, какая. Я должен подумать». «Хорошо. Уверен, вы уже знаете имя убийцы Эдика. Теперь вам нужны доказательства, верно? Звоните мне в любое время и сразу получите помощь. Ближайшие 2 дня я буду отдыхать здесь. Если не застанете, просто представьтесь. Меня разыщут в течение получаса. Вот моя визитная карточка». Васин взял карточку, хотя его раздирали противоречия. Многолетняя служба в уголовном розыске научила с подозрением относиться к неожиданным благодетелям. Но что говорить, Успенцев сумел расположить к себе. К тому же, надо отдать должное, он ни разу не попытался выудить у Васина какую-нибудь информацию. «Более того, я готов поощрить вас лично. Хочу, чтобы вы знали, что работаете не напрасно. Не спорьте, я в курсе, что милиция неохотно занимается делами такого рода. Вы считаете, что чем чаще бизнесмены стреляют друг в друга, тем чище становится город? Для вас это что-то вроде естественного отбора, так?» «Не так. Лично для меня вопрос в том, кто хозяин в городе, мы или они. И мне не нравится, когда они берут на себя право вершить суд и исполнять приговор. Поэтому не нужно оплачивать мою работу. Я привык жить на зарплату». «Рад, что вы так думаете. Я тоже считаю, что это право должно принадлежать только законной власти». Васин с сомнением покачал головой. «Мне странно слышать это от вас. Насколько я понимаю, вы из тех людей, которые сами хотят быть второй, а то и первой властью». «Вы преувеличиваете», — ответил Успенцев и оценивающе оглядел Васина с ног до головы. «Знаете что? «Никак не решусь у вас спросить одну вещь. Что заставляет вас заниматься этой работой? Чего ради вы убиваетесь, рискуете? Что вы с этого имеете?» «Немного», — усмехнулся Васин. «Одну звезду на погоне, одну комнату в коммуналке, одну язву на желудке, один развод с женой». Банкир покачал головой. «Одну звезду, говорите? Вы молодо выглядите для майора». «Я получил досрочное звание за... в общем, за горячую точку». «И все-таки я не понимаю. Вы что, фанатик? Не сомневаюсь, что это трудная работа, хотя и дармовая. Неужели вы не можете найти другую? Я, например, готов вам дать место в своей службе безопасности». «Спасибо за доверие, но быть барбосом на цепи не для меня». «Боже мой! А разве вы сейчас не на цепи?» «Возможно, но я на своем месте. Я делаю то, что умею. У меня есть определенный авторитет не только на работе, но и в преступном мире. Меня считают профессионалом, и я могу гордиться своим положением. И потом, это просто интересно. Мы все азартны, а в моей работе хватает места и для этого. Я всегда в поиске, всегда в напряжении. Кто кого? У кого крепче нервы, воля? У меня или у той суки, которая украла, убила, изнасиловала? Разве это так плохо?» «Может, и хорошо. Вы так романтично мне все расписали, но я знаю, как все обстоит на самом деле. Вы говорите азарт. Это же не игра, это унылая, изнурительная... Нет, даже не работа. Я не знаю, как это назвать. И в этой игре часто приходится придумывать правила, недостойные цивилизованного человека. Разве не так?» «Иногда», — сказал Васин и встал, давая понять, что ему пора. «Подождите. Я, пожалуй, вас подвезу. Мне тоже нужно в город». Он вышел и вернулся через минуту, переодевшись в легкомысленные джинсы и футболку. «Знаете что, Саша?» — сказал он, садясь в темно-синий двухместный форт. «Все же вы мне понравились. Я хочу сделать вам подарок». «Не надо, я не люблю авансов», — сразу ответил Васин. «Нет-нет, это не плата за усердие. Просто подарок человеку, который мне симпатичен. Возьмите». Он протянул ламинированный картонный прямоугольник, похожий на визитную карточку. «Это золотая карточка ночного клуба «Меркурий». Днем и вечером там неплохой ресторан. Я перестал туда ходить, потому что тамошняя публика несколько обмельчала». «Вы считаете, мелкая публика подходящая компания для меня?» Успенцев рассмеялся, плавно выруливая на шоссе. «Я не хотел вас обидеть, Саша. Уверен, вам понравится. По крайней мере, там не стреляют по лампочкам и не занимаются любовью на столиках, как в других заведениях. Можете ни в чем себе не отказывать, когда принесут счет. Отдайте карточку официанту, я все оплачу. Если хотите, можете пойти с девушкой. Есть у вас девушка?» Васин пожал плечами. Девушки, конечно, были, но ему в голову не приходило, что кого-то из них можно повести в ресторан. К тому же он не любил бесплатных удовольствий. За них приходилось расплачиваться позже. Васин не хотел быть должником и решительно положил карточку на панель. «Нет, спасибо. Я не люблю ресторанов». Успенцев покачал головой, но ничего не сказал.